Глава 8. Русалочья лагуна. Если вы чуть прикроете глаза, и при этом вам повезет, тогда вы увидите большое пространство, заполненное водой из серого и голубоватого оттенка. Теперь, если вы зажмуритесь, эта вода примет очертания и засветится разными красками. Если вы зажмуритесь еще сильней, то она заполыхает красным огнем. Вот как раз в эту самую секунду, прежде чем ей заполыхать, вы увидите русалочью лагуну. Только таким способом ее можно разглядеть с материка. Если бы у вас на разглядывании было хотя бы 2 секунды, вы разглядели бы пену прибоя и услыхали бы, как поют русалки. Мальчишки любили купаться в этой лагуне и играть в воде в русалочьи игры. Сами русалки не очень-то дружили с ними. Венди все удивлялась и сожалела, что за все время пребывания на острове ей так и не удалось услышать от русалок ни одного путного слова. Когда она тихонечко подкрадывалась по берегу, она еще могла их рассмотреть. Они собирались целыми дюжинами, особенно на Маронской скале. Вы знаете, кто такие мароны? Это провинившиеся матросы, которых высаживают на необитаемых островах. Так вот, русалки подолгу сидели на этой скале, лениво расчесывая свои длинные волосы, что, кстати сказать, очень раздражало Венди. Ей иногда даже удавалось подплыть к ним на цыпочках. Но только они ее замечали, как все разом кидались в воду и так били по воде хвостами, что брызги окатывали Венди с ног до головы. И было похоже, что они делают это нарочно. К мальчишкам они относились совершенно так же. Ко всем, кроме Питера, разумеется. С ними он болтал на Маронской скале часами или усаживался им прямо на хвосты. Он подарил Венди одну из их гребенок. Больше всего русалок бывает в лагуне, когда нарождается новый месяц. Они тогда собираются там и издают странные жалобные звуки. Но в эти часы лагуна небезопасна для людей. Венди вообще ни разу не видела лагуну при луне. Не потому что боялась. Питер защитил бы ее от всякой опасности. А потому что твердо придерживалась режима. Она считала, что все обязаны 7 часов быть уже в постели. Но в солнечные дни они бывали в лагуне довольно часто. Она любила уложить своих мальчишек на скале поспать 30 минут после обеда. Она считала, что так они хорошо отдохнут. Причем отдых всегда был настоящий, независимо от того, был ли обед тоже настоящим или как будтошним. Они лежали на скале, их загорелые тела блестели в лучах солнца, а она сидела рядом с очень значительным видом. В тот день они все были на Маронской скале. Скала была размером почти что с их общую кровать, но они уже приспособились занимать совсем мало места. Мальчишки дремали, а может, делали вид, что дремлют, и просто лежали с закрытыми глазами, по временам награждая друг друга щипками, когда Венди на них не глядела. Венди сидела рядышком и шила. Пока она шила, что-то случилось с лагуной. Море пробрала мелкая дрожь, солнышко скрылось, по воде прокрались тревожные тени, и вода сразу остыла. Стало темно, и Венди уже не могла вдеть нитку в иголку. Она огляделась и увидела, что всегда такая веселая лагуна стала недружелюбной и устрашающей. Это не ночь пришла. Это явилось что-то другое, еще более страшное. Даже и не явилось пока, а только этой темнотой и дрожью предупреждает, что скоро явится. Но что это такое? Венди враз вспомнила все страшные истории, которые она слышала про Маронскую скалу, как злые капитаны высаживали на ней матросов и как они погибали на ней во время прилива. Потому что во время прилива скала оказывалась под водой. Конечно, ей было лучше разбудить мальчишек. И не только потому, что надвигалось что-то грозное и незнакомое. Спать на остывшей скале было просто не полезно. Но Венди была неопытной матерью. Ей казалось, что раз взяли за правило спать полчаса после обеда, значит, надо этого правила строго придерживаться. Она не разбудила мальчишек даже тогда, когда услыхала глухой плеск весел, хотя душа у нее уходила в пятки. Она стояла возле своих детей и охраняла их сон. К счастью, один из них обладал способностью унюхать опасность даже во сне. Питер вскочил, и сна у него не было ни в одном глазу. Он тут же разбудил остальных. Он стоял неподвижно, прижав ладонь к уху. «Пираты!» — крикнул он. Все придвинулись к нему поближе. Странная улыбка заиграла у него на губах. Венди увидела ее и вздрогнула. Когда эта улыбка бывала на его лице, никто не смел обращаться к нему ни с каким вопросом. Все, что они могли сделать, это молча дожидаться его команды. И она раздалась. «Ныряй!» В воздухе замелькали ноги, и через мгновение лагуна выглядела совершенно пустынной. Скала одиноко высилась среди грозной воды, как будто ее саму обрекли на гибель. К скале подплыла лодка. Это был пиратский ялик. В ялике плыли трое. Пираты-смеи Старки, и с ними не больше, не меньше, как тигровая лилия. Руки и ноги у нее были связаны. У нее не было сомнений в том, какая участь ее ожидает. Но лицо тигровой лилии было невозмутимо. Она была дочерью вождя и собиралась принять свою смерть с достоинством. Пираты поймали ее в тот момент, когда она взбиралась на их судно с ножом в зубах. На судне не несли сторожевой вахты, потому что капитан Крюк считал, что одно только его имя рождает ветер на море, который и охраняет их судно надежнее всякой охраны. Во мраке, который они нагнали на лагуну своим появлением, пираты не разглядели скалы и врезались в нее со всего маху. «Держи по ветру, салага!» — послышался голос СМИ. «Вот скала! Давай свалим здесь эту краснокожую, и пусть тонет!» Одной минуты хватило им, чтобы перекинуть девушку из лодки на скалу. Она была слишком горда, чтобы оказывать им сопротивление. По другую сторону скалы две головы покачивались на волнах. Это были Питер и Венди. Венди плакала, потому что в первый раз в жизни столкнулась с трагедией. Питер видел много трагедий, но он их все позабыл. Он не столько жалел тигровую лилию, сколько его возмущала несправедливость. Двое против одного. Проще всего, конечно, было дождаться, пока пираты скроются из виду. Но Питер никогда не выбирал легких путей. На свете почти что не бывает такого, чего бы он не смог сделать. И вот он решил заговорить голосом Крюка. «Эй, вы там, салаги!» — окликнул он пиратов. Голос был неотличим от оригинала. «Капитан!» — сказали пираты, глядя друг на друга в полном изумлении. «Он, наверное, плывет сюда!» — сказал Старки, бесплодно вглядываясь в темноту. «Мы высаживаем краснокожую на скале!» — крикнул СМИ в ответ. «Отпустите ее!» Донесся до них потрясший их ответ. «Отпустить?» «Перережьте веревки и отпустите!» «Но, капитан!» «Живо!» — кричал Питер. «Не то отведаете моего крюка!» «Чудно!» — сказал СМИ. «Лучше выполняй приказ!» — заметил Старки с тревогой. «Есть, сэр!» Крикнул СМИ в темноту и перерезал веревки. Тигровая лилия мгновенно, как угорь, скользнула в воду. Венди, конечно, пришла в восторг от сообразительности Питера. Но она не сомневалась, что он сам придет от себя в восторг, закукарекает и выдаст себя пиратам. Поэтому она быстрее закрыла ему рот рукой. Но в этот момент раздался крик. «Стоп! Там, на ялике!» Это был голос самого капитана Крюка. Венди сразу поняла. Крюк тоже находился в водах лагуны. Он плыл по направлению к скале. И поскольку пираты засветили фонарь, капитан быстро достиг ялика. При свете фонаря Венди видела, как железный коготь зацепился за борт, видела искаженное злобой лицо главаря пиратов. Он поднимался на борт, и вода стекала ручьями с его одежды. Венди хотелось немедленно уплыть прочь. Но с Питером ничего нельзя поделать. Ему нравилось играть со смертью. К тому же его распирала гордость. «Разве я не молодец?» «Ах, какой я молодец!» — шептал он. Пиратам не терпелось узнать, что заставило их капитана броситься в воду и приплыть к ним на скалу. Но он сидел на скамейке ялика, опершись на свой крюк, и меланхолично молчал. «Что случилось, капитан?» Спросили они его робко, но он только испустил глубокий вздох. «Он вздыхает», — сказал Сми. «И опять вздыхает», — добавил Старки. И снова вздох. «Что происходит, капитан?» Наконец он им ответил. «Веселенькие игры происходят», — закричал он. «Мальчишки нашли себе маму». Хоть Венди и было до ужаса страшно, но она все равно исполнилась гордости. «Какие печальные вести!» — воскликнул Старки. «Что такое мама?» — полюбопытствовал невежественный Сми. «Он не знает!» — не удержалась Венди и тут же подумала, что если бы встречались на свете ручные пираты, она бы приручила Сми. Питер тут же заставил нырнуть ее под воду. Крюк вскочил и стал пристально глядеть на воду. «Что это было?» «Я ничего не слыхал», — сказал Старки и поднял фонарь, чтобы посветить на волны. Пираты стали всматриваться и увидели нечто странное. Это плыло по волнам гнездо, в котором неподвижно сидела, высиживая птенцов. Птицы нет. «Гляди», — сказал Крюк, как бы в ответ на вопрос Сми. «Вот, это и есть мама. Смотри и запоминай. Гнездо свалилось в воду, но мать никогда не предаст своих детенышей, даже если они пока еще не вылупились из яйца». Что-то дрогнуло в его голосе. Точно он вспомнил свое детство. Но он тут же отогнал всякие воспоминания, взмахнув своим когтем. Сми, на которого птица произвела сильное впечатление, в удивлении глядел на проплывающее гнездо. Но подозрительный Старки заметил. «Если она мама, то, может, она болтается тут, чтобы помочь Питеру?» «И я того же опасаюсь», — сказал Крюк. «Капитан», — сказал Сми, «а мы не могли бы выкрасть у мальчишек их маму и сделать ее своей?» «Богатая мысль», — сказал Крюк и тут же начал набрасывать план операции. «Мы утащим их всех вместе. Мальчишек отправим на дно, а Венди будет нашей мамой.